Гнат Цыбух ворочался без сна на жестких тюремных нарах. Какой сон в каталажке? Дернули же его черти так глупо залететь сюда. И теперь он только и мог, что вздыхать бессонными ночами дождать, что приключится дальше. А все она, проклятая совка, во всем виновата. Гнат прикрыл глаза и ясно представил вдову Софью Полищук. Кореглазую, с гибким станом и высокой грудью, легко идущую по тропке, словно царица, важно ступая маленькими красивыми босыми ногами. Из-за нее он, Гнат, совсем одурел, как мальчишка, покой потерял, запустил хозяйство. Да еще ревность одолела. Крутился около совки односельчанин Ивась Перекуда. Парень справный, рослый и годами младше Цыбуха. Так и начались между ними глухая вражда и соперничество. Бывало, сойдутся на деревенской вечеринке, до кулаков дело доходило, а то и Коля из плетни начинали выворачивать. А хитрая совка улыбалась то одному, то другому, показывая ровные белые зубы и лукаво щуря глаза. Пока жили под поляками, жандармы плевали на драки, случавшиеся между белорусскими мужиками. Но новая власть начала создавать колхозы, гонять самогонщиков и дебоширов, и в деревне объявился участковый уполномоченный, тощий кадыкастый Алёшка Кулик, расхаживавший в форме и с наганом на ремне. Поначалу Гнат его всерьез не принимал. Ходит и ходит, шут с ним, с милиционером. Как жили, так и будем жить. Самогон угнал в лесу, надежно запрятав в чаще маленькую винокурню, и в колхоз записался, как все. Тем более, что предложить из своей собственности общему хозяйству Гнату оказалось почти нечего. Он был вдовый, детей Бог не дал, скотину не держал, промышлял браконьерством и самогоном, доработал, как и Ивась, на смолокурне. На очередной вечеринке, подогретый выпитым самогоном, Гнат опять повздорил с соперником. Слово цеплялось за слово, потом засучили рукава, готовясь обильно пустить друг другу дурную кровь. Остальные мужики в это дело не вмешивались. Гнат, кряжистый, еще не старый, с толстой бычьей шеей и тяжелыми руками, вышел против Перегуды. Тот был стройнее, моложе, и если уступал в силе, то брал ловкостью. Уже успели крепко помять бока друг другу и разбить носы, как вдруг откуда ни возьмись объявился Алешка Кулик и потребовал прекратить драку. А когда его не послушали, смело влез между драчунами и с неожиданной для его тощей сложения силой растолкал их в стороны. Гнат набычился и попер на милиционера. С помощью мужиков драчуна посадили под замок в пустом амбаре, протрезвиться и остыть, а заодно подумать, стоит ли дальше бузатерить. С той поры не стало Цыбух уже от участкового. Пригрозил еще, что за самогонку к ответу призовет, что знает, мол, где он ее гонит. Это Гнату очень не понравилось, да и не в его характере спускать обидчика в унижение. А Кулик унизил, запер в амбаре, да еще грозился. Ну, поглядим, чей верх будет. Потихоньку Гнату удалось стравить Кулика с Ивасем. Тот еще молодой, норовистый, удержу не знал, потому отношения с людьми испортить ему проще простого. Вот тогда-то Цыбух и решил, что время для окончательных счетов настало. Подкараулив, когда Кулик вечером ехал на своем велосипеде по лесной дороге, Гнат пальнул в него из ружья. Недалеко в низинке раскинулась знакомая болотина. Гиблое место, немеренной глубины трясина. Сунуть потом туда участкового и его велосипед и поминай, как звали. Собственный план казался малограмотному Гнату верхом расчетливости. Однако получилось не так, как он думал. То ли рука дрогнула, то ли участковый чего почувствовал, но промахнулся Гнат. Проклятый Алешка соскочил с велосипеда, выхватил наган и пару раз пальнул в ответ по кусту, за которым прятался Цыбух. И у того пропала всякая охота к дальнейшей перестрелке. Скрывшись, он тут же утопил ружье в той самой болотине, посчитав, что так будет лучше. И не ошибся. Кулик доложил о случившемся в город, Приехали другие милиционеры, арестовали Гната и Ивася. Все сельчане в один голос твердили, что только у них были причины стрелять в участкового. Обоих отвезли в город, допросили и отправили в тюрьму. Как это там называлось по-милицейскому, Гнат не знал. Однако раз на окнах решетки, у стен нары, а в двери был глазок и ее снаружи запирали, то тюрьма. Ружья не нашли, уже благо. Но появились новые заботы. Первое, что сильно тревожило Гната, как бы милиция не дозналась о его прежних связях с националистами и прятавшейся до недавнего времени по лесам бандой. Дознаются, беда. С такими вещами нынешние власти шутить не любили. Им Лазаря запоешь, в раз прищут политику. Да еще докажут, что именно ты хотел подстрелить участкового. Второе. Возникли осложнения с сидевшими в камере уголовниками. Пришлось забыть прежнюю вражду с Перегудой и вместе с ним отбиваться от жаждавших поживиться за их счет блатных. Те пообещали прирезать при первом удобном случае, а Гнат пообещал им посурачивать шеи и для пущей убедительности показал громадный, поросший жестким черным волосом кулак. Драки особой не было. Ей не дали разгреться дежурные милиционеры, растащив по углам сцепившихся в клубок обитателей камеры. Но опять, даже в этом замкнутом пространстве возникла глухая вражда. Опять спи в полглаза, жди пакостей от сокамерников, да еще день и ночь мучайся, ожидающей впереди неизвестностью. Первые допросы он пережил, а дальше как? Гнат тяжело вздохнул и повернулся на другой бок. Посмотрел на Ивася, тихо посапывавшего рядом. Спит щенок, вины за собой не чует, имеет надежду в скорости домой вернуться. Опять турит стежку к хате совки. Навалиться бы сейчас на него, сонного, сдавить руками горло. Да нельзя. Чтобы не видеть Ивася и не тревожить себя несбыточными сейчас планами мести, Цыбух улегся на спину, закинул тяжело руки за голову, полную беспокойных дум, и уставился невидящими глазами в доски второго яруса нар. Поворот за поворотом в судьбе, вон аж до каталажки докатился. Выбраться бы отсюда, да ноги в руки. А куда? Остановил он себя. Не к германцу же податься за кордон. Зачем он им, а они ему? Тогда куда? Уйти в лес и жить там подобно зверю, а совку оставить и Васю тоже не дело. Вот и выходит, как мужик овцу не ласкай, все одно у нее бабьи титьки не вырастут. От думок уже все мозги поломал, но выхода никак придумать не удается. Словно заблукал в темной пуще, и кружит тебя нечистая сила, заводя то в бурелом, то в болотину, не давая выбраться на торную дорогу, ведущую к жилью человека. Какие же, оказывается, долгие и тяжкие тюремные ночи! Раздражает храп соседей по камере, духота и вонь давно немытых тел, спертый воздух непроветриваемого помещения и еще запах дезинфекции, и едкий, пропитывающий все насквозь. Урчало в голодном от тощей тюремной кормежки брюхе, не давали заснуть мерные шаги дежурного, гуляющего по коридору, ясно слышимый в тишине скрип половиц под его сапогами, а на душе так тошно, что хоть зубами грызет толстый деревянный брус стойки нар. И на что ему дался этот мозгляк участковый? Испугался тогда, засуетился, наломал дров с перепугу. А надо, оказывается, выждать подольше, поглядеть, как все повернется. Может, стоило ягненкам прикинуться, в доверие к Кулику пролезть, завести с ним пусть не дружбу, но приятельские отношения. Неужели мужик с мужиком нормально сладить не смогут? Не баба же, чтобы горшки у печи делить. Хотя зачем теперь сердце надрывать думами о том, как все могло бы сладиться по-иному, когда Алешка панует в деревне, расхаживая с наганом на пузе. А Гнат вместе с Ивасем сидят в каталажке, а к совке, может, какой другой мужик тайком пробирается ночью, чтобы стукнуть условным стуком в окошко вдовы. А у вдовы известное дело. Руки горячие, глаза незрячие, губы хмельные, а мысли шальные». Гнат заскрипел зубами от злости и снова повернулся на бок. «Скоро, что ли, рассвет? Долго ему еще мучиться без сна?»